Глава 32. Легенды не уходят. Я прижал к себе Арину Родионовну, которая замерла, спрятав лицо на моей груди. Фома ранено вскрикнул и бросился к гробу. А отец замер в центре комнаты, где мгновение назад стояла призрачная дама. Морозов ухватил князя за плечо, видимо, беспокоясь, что тот столкнется с духом и ощутит его ледяное прикосновение. Но Любови Федоровны в холле уже не было. «Зачем?» – застонал я, ощущая, как в груди бешено бьется сердце. «Верни ее!» – вдруг заявил отец и обернулся ко мне. «Ты ведь можешь сделать это?» «Что?» – растерялся я. «Ты некромант!» – повысив голос, холодно пояснил Филипп Петрович. «Так сделай то, что умеешь, и верни ее назад!» Арина вцепилась в меня тонкими пальцами и горячо зашептала. «Попробуйте привести ее обратно. Я буду тут и позову, если вы забудете обратную дорогу». Я решительно отодвинул от себя Нечаеву и щелчком пальцев призвал тотемы. Сразу 8 пней выбрались из-под пола, и прямо в том месте, где только что стояла Виноградова, замерцало огромное зеркало портала. Оно загудело, набирая силу, и я запоздало понял, что влил в него слишком много энергии. «Все отойдите подальше», — приказал я низким голосом, и все расступились. Сквозь мутное марево замерцал вокзал. Я раздвинул штору между реальностями и шагнул в проем портала. На мгновение грудь задавила от холода, царящего в зале ожидания. «Любовь Федоровна», остановившись у входа, громко произнес я, «вернитесь домой». Мой голос разорвал сонную тишину, и ко мне обернулись сотни бледных лиц. «Вернитесь домой», — повторил я, «или, клянусь искупителем, я пройду за вами по всем станциям». Я лихорадочно всматривался в толпу, но не видел среди растерянных призраков женщину в синем платье. Я вобрал в себя тьму, которая тянулась нитями из пней за спиной, и повторил. «Любовь Федоровна, погуляли и хватит. Возвращайтесь домой». «Я могу пойти за тобой, некромант», — вдруг послышался тихий шелест, и из толпы вышла молодая девушка с копной золотистых волос. «Возьми меня», — попросила полная женщина в косынке. «Некромант, тебе только баба надобна», — раздался совсем близко голос мужика в телогрейке. «Я на гармонии играю лучше всех на деревне. Давай я у тебя поселюсь. Как будет грустно, я буду песни петь». «Меня выбери», — пробасил кто-то поодаль. «Меня, меня», — понеслось отовсюду. «Мне нужна Виноградова», — отчеканил я, понимая, что тьма влечет ко мне всех мертвых поблизости. «Если вы не явитесь, то я сам вас поищу тут». Я шагнул вперед и ощутил, как меня кто-то грубо схватил за плечо, а потом резко дернул назад. Настолько сильно, что меня буквально выбросило из портала. Воздух вырвался из легких облачком пара. Я упал на спину и не сразу понял, что надо мной склонилась Арина Родионовна. «Очнитесь, Павел Филиппович», — испуганно запричитала она. Я поднял руку, чтобы коснуться ее щеки, и понял, что моя ладонь покрыта инеем. «Закрой этот портал, пока оттуда к нам не полезли мертвые», — приказал Александр Васильевич, закатывая рукава. Его предплечья покрывали светящиеся символы, похожие на те, что я видел в подвале на полу. «Поторопись», — прошипел Морозов. «Они чуют силы и убьют всех в комнате, чтобы добраться до тебя». Отец подскочил и рывком поставил меня на ноги. «Давай, сын». «Она там», — прохрипел я. «Я должен позвать ее снова». Внезапно меня окатило горячим ветром, который содрал с кожи ледяную корку. «Она бы никогда не позволила тебе быть там так долго», — уверенно заявил Чехов и встряхнул меня за плечи. «Немедленно закрой это зеркало». Я сфокусировал взгляд на поверхности портала, покрытого черным узором. Тонкие нити силы тянулись из пальцев Морозова и не позволяли мертвым разорвать тонкий барьер между нашими мирами, но закрыть проход Александр не мог. Оборвать связь с порталом вышло легко. Я просто взмахнул рукой, и проем в другой мир истаял. Кустодий почти сразу же свалился на пол и перевернулся на спину. Отец помог мне удержаться на ногах и убедился, что я не упаду. «Мне стоило попробовать еще раз», — упрямо заявил я. «Портал за тобой стал смыкаться», — ответил отец. «Ты принялся затаскивать туда свои тотемы». Я оглянулся, боясь увидеть обмороженные и почерневшие пни. Но они стояли целые рядком и гордо блестели багровыми глазами. «Она не отозвалась», — глухо сообщил я. «Значит, ее там не было», — просипел Александр. «Потому что на твой зов явились даже посторонние, едва не ломанулись сюда». «Но тогда где она?» Я пьяно качнулся, оперся о сильное плечо родича. «Вашество, а разве такое может быть, что мертвые дышат?» — раздался удивленный голос Фомы. И все в комнате повернулись к нему. Парень стоял у расколотого гроба и держал за руку мертвое тело, которое, впрочем, и без стеклянной перегородки казалось живым. «Она дышит?» — над треснутым голосом спросил я. Фома бережно поднес свою ладонь тыльной стороной к губам Виноградовой, а затем ответил. «Так и есть, дышит». «Нас сожгут», — обреченно прохрипел Морозов, медленно поднимаясь с пола. «И не посмотрит на чины и звания. Некроманту еще могли простить воскрешение юной княжны в монастыре, но если он начнет делать такое в своем доме, то ему стащат во двор половину кладбищ и объявят святым. Это ничем хорошим не кончится». «Все шутите?» — сурово отозвался Филипп Петрович. Кустодий поправил на себя одежду, стряхивая с предплечья пепел, в который превратились надписи на его коже. «Какие уж тут шутки!» — ответил он. «Никто не должен узнать о том, что Виноградова жива. Она точно жива?» Старик довольно бодро прошел к гробу, наклонился над телом и осторожно прижал пальцы к шее, где должен был ощущаться пульс. Довольно усмехнулся. «От нее пахнет ее духами, и сердце определенно бьется, Павел Филиппович». Он обернулся ко мне и уточнил. «У ваших восставших трупов сердце работает?» «Нет, конечно», — шокированно пробормотал я. «Значит, я прямо сейчас проведу обряд принятия клятвы о неразглашении. Если хоть кто-то из присутствующих проболтается о случившемся, то...» «Давайте без угроз, мастер Морозов», — ровным голосом потребовал князь Чехов. «Просто мы все будем держать язык за зубами, и я уверен, что никто не нарушит слово. Я так понимаю, что все присутствующие здесь заинтересованы, чтобы тело не уничтожили, а нас самих не сожгли, верно?» «Она живая?» — всхлипнул Нечаева. Удивленно посмотрел на меня. «Как вы это сделали?» «Если даже свидетели этого события считают, что это дело рук некроманта, то синодники решат точно так же», — покачал головой Морозов. «А как так вышло?» — девушка неуверенно улыбнулась. «Еще ничего не ясно», — ответил кустодий. «И обо всем этом мы поговорим в другой раз, когда на пороге не будут маячить жандармы и обыск. А сейчас надо решить, как нам спрятать Виноградову. Если хочешь спрятать что-то или кого-то, то лучше сделать это на самом видном месте», — заявил отец. «Что это значит?» — уточнил отец. «Ей нужно сменить одежду и оставить в комнате наверху. Никому и в голову не придет, что это Любовь Федоровна. Даже несмотря на внешнее сходство, неужто кто-то может предположить, что она не умерла и осталась в том же возрасте, в котором...» «Умерла», — закончил за меня Фома. «Надо бы сделать ей документы», — поддержал идею Морозов. «У меня есть пустой формуляр паспорта», — с готовностью предложил я, вспомнив, как забрал его из тайника одного из фигурантов дела. «Я даже не буду спрашивать, откуда», — покачал головой отец. «И знаю, какое имя надо будет туда вписать», — продолжил я, не обратив внимания на замечание отца. «Именно на него оформлена часть дома и вложение в банки». «Интересно у вас все тут задумано», — усмехнулся Чехов. «А я-то был уверен, что мой сын далек от всяких мутных схем, ведь именно поэтому он решил выбрать путь, отличный от пути отца». Я пожал плечами и просто ответил. «Так сложились обстоятельства». «Я не обвиняю тебя, и сам знаю, что такое особое обстоятельство». Князь подошел к Виноградовой и неуверенно спросил. «Так она просто спит? Надо бы вызвать лекаря». «Какого?» — вскинулся Морозов. «У меня есть знакомый лекарь, который связан договором с семьей», — ответил я, — «и он знаком с некоторыми секретами этого дома». «Преступные связи», — закатил глаза Александр Васильевич. «Да чего же славная у нас семейка!» «Вы хотели сказать, у вас?» — хмыкнул я. «Мы теперь повязаны, внучек», — подмигнул мне глава кустодиев и деловито продолжил. «Любовь Федоровну надо отнести наверх, переодеть и стереть макияж. Также следует убрать осколки стекла. «Я уберу так, что ни кусочек не останется», — заверил Фома. «Я отнесу ее наверх», — вызвался Филипп Петрович и отодвинул Питерского. Отец бережно взял Виноградову на руки, и мне подумалось, что она кажется слишком хрупкой и беспомощной. Синее платье в свежих следах крови, пролившейся много лет назад, выглядело жутковато. Однако князь не замечал этого, привлекая женщину к себе. «Я сменю одежду и смою макияж», — заявила Арина. «На меня не смотрите», — вздохнул Александр Васильевич. «Я слишком стар для всего этого и счастливо женат». Последнюю фразу кустодий сказал мне почти на ухо, когда убедился, что нас никто не слышит. Вскоре мы остались с Морозовым вдвоем. «Вы думаете, она вернулась в свое тело?» — задал я самый важный на данный момент вопрос. «На вокзале ее точно не было. Не позволила бы она вам почти сгинуть там, юноша», — посерьезнев ответил Александр. «Это вы выдернули меня с той стороны?» — спросил я. «А на что еще нужны темные родственники?» — отмахнулся Морозов, потирая бледные ладони. «Я и забыл, как бывает холодно в таких местечках. Но мы обсудим это как-нибудь в другой раз. Мне стоит уехать отсюда, чтобы никто не догадался, что мы знаем о происходящем расследовании Свиридовых и были готовы к визиту жандармов. Отца тоже выпроводи, незачем ему тут светиться. А сам позвони лекарю, пусть он подтвердит, что уже давно лечит эту даму. Что до Арины Родионовны, то я бы посоветовал ей сделать вид, что она тут работает». «Вы на что намекаете?» — возмутился я. «Пусть встретит жандармов, как ваш секретарь», — пояснил кустодий и похлопал меня по плечу. «И добавит убедительности в голос, когда это понадобится». Я покосился на родича, понимая, что ему прекрасно известно об особых талантах Нечаевой. «Поверьте, Павел Филиппович, я не враг вам и этой девушке. Скажу вам больше. Какое-то время она провела в моей организации, когда явилась в наш мир. Мы убедились, что она не представляет опасности для всех нас, и определили ее в семью надежного человека». Я недоверчиво посмотрел на кустодия. «И не надо считать меня монстром только потому, что я темный», заявил Александр Васильевич. «Может, я и не самый добрый человек в этом и других мирах, но ни за что не стал бы вредить ребенку. Если бы она не подошла для этого мира, то я нашел бы для нее другой. А раз Арина прижилась, то оставалось лишь присматривать за ней». «И вы не задумывались над тем, чтобы использовать ее таланты для организации?» — удивился я. «Вы напрасно считаете меня недальновидным, юноша», — сказал он, направившись к выходу. «Поверьте, такие, как она, должны быть свободны, чтобы в мире оставалась гармония. Принуждать сильных, владеющих опасными талантами, всегда очень плохая идея. Меня однажды тоже пытались заставить и даже уничтожили тех, кто был мне дорог. И это все плохо закончилось». «Для вас?» — насторожился я. Морозов усмехнулся. «Со мной все хорошо, как видите», — ответил он. «Я жив, здоров и достаточно упитан. А те, кто выступил против меня, умирали множество раз, пока я не устал их возвращать. И делал я это до тех пор, пока от них не остались лишь пустые оболочки, а души их не превратились в жалкие тени». «Вы воскрешали их?» — заинтересовался я. «По-настоящему?» «Мы разные, Павел, несмотря на то, что оба темные. Но у меня совсем другие возможности. Однажды я расскажу тебе все. Или нет?» Кустодий пожал плечами. «Сначала я спрошу разрешения у твоей бабушки. Не хочется оставаться без завтраков. Знаешь, какие она жарит котлеты?» «Знаю», — вздохнул я и вдруг, подойдя к нему ближе, коротко обнял. «Спасибо, что спасли меня. Пусть и ради котлет». «Ты бы вернулся», — глухо проговорил Морозов, но мне показалось, что он и сам в этом сомневается. Я разжал объятия и шагнул назад, успев заметить, как он потер глаз. «Не забудь выгнать отца. Сдается мне, что он захочет навещать больную». «Вы тоже это заметили?» — нервно уточнил я. «Тут только слепой не увидит», — вздохнул Александр. «Уж не знаю, чем все это обернется, но уверен, что случайности не случайны». Он отвернулся и тяжело зашагал по тропинке. «А еще сегодня попрошу картофельное пюре», — не оборачиваясь, едва слышно бормотал он. «Гулять так гулять». Вернувшись в дом, я призвал из межмирья девушку в изодранном подвенечном платье и спросил. «Поможешь убрать стекло?» «Да, хозяин», — с готовностью ответила она. В голосе ее слышалось удивление. «Скажи, ты счастлива оставаться в межмирье?» — внезапно спросил я. Она помолчала, словно не понимая, о чем речь. И я было подумал, что зря затеял этот разговор, но девушка подошла ближе. «Нам хорошо», — прошелестела она. «Вы давно к нам не заходили, мастер, а сейчас на болотах красиво. Весна, много трав и цветов». «А раньше такого не было», — удивился я. «Может, потому что раньше и вы не были счастливы», — сказала девушка, и, улыбнувшись, спросила у Фомы. «Куда убрать стекло?» «Сюда, в ведро», — Фома показал ей, куда именно следует выбросить осколки. Мертвая закружила по комнате, быстро приводя ее в порядок. «Морозов уже уехал?» — спросил отец, спускаясь по ступеням. Он мельком взглянул на новоявленную уборщицу, но не показался особо впечатленным. «Вот что значит сын некромантки». «Уехал», — подтвердил я. «Да и тебе пора. Скоро утро, сюда приедут жандармы с обыском». «Я до сих пор не могу поверить, что она, скорее всего, вернулась в свое тело», — пробормотал князь и растрепал волосы на затылке. «И мне показалось, что он сделал это именно так, как обычно делал я». «Полной уверенности нет», — осторожно сказал я. «Ты не ощущаешь ее присутствие в доме?» — уточнил отец. Я прислушался к пространству и понял, что не слышу ничего, но это не давало ответа. «Она всегда была другой, никогда не брала у меня силу, как остальные, не была голодной или жадной, и...» «Ты позволишь мне приехать позже, чтобы узнать, как идут дела?» — неуверенно спросил отец. «Знаю, что это звучит странно, безумно, но...» «Нет ничего странного в том, чтобы приехать в дом своего сына», — ответил я, понимая, что он имеет в виду совсем другое. «Спасибо», — кивнул Чехов и направился к выходу. Уже у двери остановился, обернулся. «Знаешь, я недооценивал тебя. Сегодня я понял, что мы похожи больше, чем мне казалось. Мне тоже однажды пришлось бороться за ту, кто был мне дорог». Мне хотелось, чтобы он остался и рассказал все, о чем молчал все эти годы. Но я понимал, что времени на это нет. «Мы обсудим это в другой раз», — сказал отец и растянул губы в усталой улыбке. «У нас будет время для разговора, сын». Он похлопал меня по плечу, а потом привлек к себе, крепко обняв. «В этом нет моей заслуги, Паша, но спасибо, что стал таким», — буркнул князь мне на ухо и развернулся, чтобы уйти в рассветные сумерки. Я стоял и смотрел ему в спину, жалея, что мы потратили так много времени на препирание и колкости. Затем тряхнул головой и вздрогнул, когда услышал за спиной голос питерского. «Вы посторонились, вашество, я ведра вынесу, а то проснется наша женщина и будет ругаться на бардак». «Она может и не проснуться», — осторожно сказал я. «Не быть такому, чтобы она ушла совсем», — возразил помощник. «Мы ведь все тут остались. Она сама сказала, что дом там, где хочется жить, и не надо умирать. Вот». Фома быстро пошел прочь, в сторону мусорных баков, которые располагались за двором. И я подумал, что парень дело говорит. Вынул телефон из кармана и набрал номер лекаря. Тот ответил спустя пару гудков. «Здравствуйте, Павел Филиппович», — послышался в динамике его сонный, слегка встревоженный голос. «Что-то случилось?» «Случилось, Лаврентий Лавович», — не стал отпираться я. «Прошу вас приехать к нам как можно быстрее. Одному из домашних требуется ваша помощь». «Надеюсь, ничего критичного, потому как я смогу добраться к вам только через полчаса-час. Точно не нужны помощники для определения болезненного в лекарню?» «Нет, мы справимся без лекарни. По-семейному».